Ригден. Ну, так все просто, когда понимаешь очевидное. А вот символ Иоанна — орел. Однако изначально в контексте знаний о четырех сущностях стояла другая птица. По факту здесь должен быть изображен сокол, если следовать первоисточникам, откуда жрецы копировали сюжет для своей новой религии. У многих древних народов, в том числе и египтян, птица, сокол, являлась символическим обозначением передней сущности. Орел — это уже вставка от жрецов в сведения, заимствованные ими у других народов, но это уже другая тема разговора. Так вот, что примечательно в сюжете православной иконы «Спас в силах». Все эти зооморфные существа держат книгу и расположены как символы на концах потайного рисунка, косого креста в виде лучей, исходящих от куба. Последний символически изображен в виде ромба. В общем, в рисунке на красный квадрат наложен синий, зеленый овал, а поверх него красный ромб, как символ трансформации квадрата в ромб, то есть образования куба, поставленного на один из углов. Анастасия, потрясающе, ведь куб на плоскости в изометрической проекции — это правильный шестиугольник, а каждая его грань является ромбом. Все зависит от того, как на него посмотреть. Ригден, совершенно верно. В данном случае я бы выразился точнее. Все зависит от того, кто именно смотрит. Так вот, на иконе, на фоне красного куба, Иисус восседает на троне, причем одна его нога ступает на угол этого куба, а вторая находится в синем овале. Последний еще именуют в христианстве миндалевидный ореол, рыбий пузырь, и рассматривают как символ божественного могущества, который окружает Христа во время его воскресения и преображения. В этом синем-зеленом овале нарисованы серафимы изначально красным цветом, херувимы изначально синим цветом, как символы небесной иерархии. Причем каждый из них изображен в виде лика, окруженного шестью крыльями. Вспомни о личинах, схематических изображениях человеческих лиц на большом шигирском идоле, символизирующих измерения. И такое условное обозначение иных измерений было свойственно не только шигирской культуре. Пятый-четвертый тысячелетия до нашей эры, Средний Урал и Зауралье, современная Россия, но и для южносибирской окуневской культуры, второе тысячелетие до нашей эры, и для других древних культур задолго до возникновения христианства и известных ныне мировых религий. Кстати говоря, окуневская культура весьма богата на знаки и символы в виде кругов, спиралей, треугольников, а также антропоморфных стилизованных фигур, изображения соколов, женских богинь, символических духовных знаков, алата. Подобные обозначения были довольно распространенными в древнем мире. Так вот, возвращаясь к разговору об иконе «Спас в силах». Сочетание цветов красного и синего в христианстве также рассматривается как соединение человеческой и божественной природы Иисуса Христа. А сам образ Христа – как символ его нового, будущего богоявления людям в качестве владыки видимого и невидимого миров, символ непознаваемости и воплощения. Анастасия. Да, это изумительная икона по своей символике для знающих людей. Квадрат — как символ земного с четырьмя сущностями. Ромб — как символ куба, поставленного на один из углов седьмого измерения. Символика духовного преобразования и освобождения человека. Овал — обозначение личного энергетического пространства, между человеком и его сущностями, связь с иными мирами, измерениями. Христос находится в красном ромбе, то есть в седьмом измерении, в раю, на седьмом небе, да еще благословляющий таким значимым жестом правой руки. Да тут же все базовые знания о человеке и его духовных возможностях на пути к Богу. Еще одно подтверждение – когда владеешь знаниями, зрело осознаешь ключевую суть информации, зафиксированной людьми в прошлом. Ригден. В принципе, такой прием передачи знаний использовался издревле. Причем, как правило, подобные, так сказать, базовые знания располагали на самом виду. Достаточно посмотреть на знаки и символы, что окружают нас в жизни, или на традиционные религиозные изображения, или заглянуть в историю искусств народов мира, чтобы понять, что эти знания были всегда. Анастасия, вы правы. Насколько мне известно, икона «Спас в силах» с XIV века и до сих пор находится в самом центре иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Но вопрос в другом. Кто ее видит? В христианской религии «Спас в силах» символизирует многосложную богословскую концепцию, каким Христос явится в конце времен во всей полноте его силы и славы для страшного суда и грядущего преображения вселенной, во исполнение божественного промысла о мире, дабы все земное и небесное соединить под головой Христа. Ригден. Эту икону считает своего рода целым трактатом в символике, пророчеством будущего на языке иконописи. Анастасия, интересно, что здесь сделан особый акцент на книге. Во время второго пришествия открытую книгу держит Христос. Все зооморфные фигуры держат по книге. Это имеется в виду Евангелие, или этот символ указывает на какое-то общее аллегорическое значение? Я знаю, что в христианстве с ранних времен Иисуса Христа символически изображали в виде книги, на которую снисходит горлица, как явление Святого Духа. Меня также заинтересовало, почему именно горлица чаще упоминается в Библии. Оказывается, она отлична от голубя, меньше по размерам и принадлежит к перелетным птицам. Горлица появлялась в Палестине в начале весны. Она считалась первовестницей, чистой птицей. Ригден. Это действительно так. Я скажу даже больше. Изначально в раннем христианстве Святой Дух изображался именно в виде белой горлицы, позже голубки, но не голубя, поскольку она была символом божественной любви, созидательного женского начала, праматери всего сущего, Аллат. И связано это с еще более древними знаниями, когда божественную Троицу изображали в виде отца, матери и сына. Например, такая триада была в Древнем Египте. Осирис, Исида, Гор. Позже в христианстве горлицу, в других изображениях голубку, стали изображать в основном на картинах Благовещения в контексте изображения сюжета с архангелом Гавриилом и Девой Марией и крещения Христа. А что касательно книги, то ты правильно заметила, акцент сделан именно на факте наличия книги как таковой, причем в ее открытом виде, то есть доступной для чтения. В христианской культуре символика книги довольно многозначительна и глубока, поэтому каждый рисовал, исходя из общепринятых канонов. Это могли быть «Благая весть», «Книга жизни с именами спасенных», книга «Откровение» о пророчествах второго пришествия Христа. Кстати, в